Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 59. Фаньмо, отступай и скройся. Мы сами с ним разберемся, – кричал капитан, прибывший вместе с Фэйши. Два человека, которые пришли только что, словно плыли по земле. Им даже не требовалось ходить. Муфань знает, что это магия земли, волна земли. Эта магия также помогает быстро передвигаться. Надо только умело контролировать свою магию. Ван Пан использовал ее в пещере, но мальчик не знал, какой уровень магии у Фэйши. «Это большеглазая крыса. Они обычно живут под землей, очень умело роют норы, но предпочитают городские канализации. Это их обычная атака – вытянуть шею и стрелять из глаз». Они очень вредны и быстро размножаются. Как и обычные крысы, они вредители. Довольно сильны и не всегда осмеливаются приходить к людям, только если очень голодны. Передавал информацию команде Кайтан. Большеглазая крыса – это магический зверь особой категории. Ее способность закопаться и выжить под землей, на что не способны некоторые из обычных магических зверей. Нельзя сказать, что не испугливых. При столкновении с магом они не сбегут. Эта крыса сразу же выстрелила в Фаня, когда увидела его. Этот зверь, вероятно, выжил из ума или голоден и ищет пищу. Но его удачная полоса закончилась. Теперь он попался нам. Улыбнулся Фэйши. По сравнению с группой студентов, что впервые встретились со зверем, запуганными и неопытными, у нынешних членов команды городских охотников свои чувства к этим зверям. Находясь на определенном расстоянии, они работают слаженно, чтобы напасть вместе или, если не получится убить, то успешно всем отступить. Единственный человек, что только сейчас присоединился к команде, Мо Фань, не знал, что ему делать, глядя на товарищей по команде, пока Фэйши не сказал: «Ты жди, пока он не будет открыт. Капитан и я будем сражаться с ним». Маг Молнии отошел подальше, чтобы не мешать, когда Фэйши использовал свои волны, помогая ему переместиться туда, где не будет никому мешать. Крыса угрожающе рыкнула и, увидев, что люди не убегают в страхе, остановила свой взгляд на магии ветра Ли Вэньцзе. Она нацелила на него свой алый луч. «Ой! Ты пытаешься напасть на меня?» Спокойно и довольно хладнокровно спросил маг ветра. Мо Фань не видел Ли, сосредоточившись на своей магии. Однако мальчик почувствовал ветер, что волок и его, вздымая одежду. Алый луч появился и ударил туда, где несколько секунд назад стоял маг. Ли Вэньцзе уже был в 5 метрах от того места. Такого рода случайный, но быстрый шаг. Мо Фаню это понравилось. «Ах, как жаль, эта крыса не сможет мне навредить», – глумился маг ветра, сидя на теннисном столике. Большеглазая крыса, видя, что ловкие людишки умело уклоняются от ее выстрелов, решила приблизиться, чтобы использовать свои клыки и когти. Хоть у нее довольно странное телосложение, она была быстрее темного волка. Если бы студенты сражались с ней, то не успели бы создать и парочки заклинаний, не говоря уже о том, чтобы сбежать. Большинству студентов нужно около 4 секунд, чтобы призвать магию, а эта крыса преодолевает расстояние 40 метров за 2 секунды. В это время она была уже возле Ли Вэньцзе, почти прикоснувшись к его лицу. Папа не мог не опасаться за него, молясь, чтобы он не пострадал. Он посмотрел на остальных. Ни Сяо Кэй, ни Фэйши не собирались бросаться к нему на спасение. «Путь ветра! Шаг вспышки!» Маг ветра без паники смотрел на то, как к нему приближалась крыса и спокойно использовал свою магию. Тело мага снова исчезло с места, а крыса сломала стол и проломила пол, пустив пыль. Заметив, что маг снова увернулся, крыса обернулась и уставилась на него. Маг ветра сделал еще один шаг, оставляя за собой пыль. Ли Вэньцзе остановился на дереве, однако быстрее, чем Мо Фань смог бы отреагировать, Крыса выстрелила и снова оставила лишь дыру. А через некоторое время верхняя часть дерева упала. «Шаг вспышки!» Муфань смотрел на этого мага. Такое было для него в диковинку. В школе самый сильный студент мог использовать лишь спешку. Но это уже позволяет магу быстро перемещаться. Однако шаг вспышки не идет ни в какое сравнение. Если бы Джан Хоу использовал тогда эту магию, он безусловно смог бы поиграть с волком вместо того, чтобы загнать его в пещеру. Потому что сейчас эта крыса не может и пальцем коснуться этого мага ветра, который передвигается с помощью вспышки. Это сенсация! То, что мы учим в школе, не идет ни в какое сравнение с настоящим боевым опытом. Здесь я и правда смогу стать сильнее. Без сомнения, это самый лучший способ обучаться у тех, кто вовсе не боится этого зверя. Узнав много нового от старших магов, я стану намного лучше и сильнее. Бесподобно. Это не значит, что Муфань смотрит на своих одноклассников сверху вниз. Однако, после первой битвы с магическим зверем, он многое понял. Экспертиза, культивация, практика и теоретические знания могут пригодиться и в реальной жизни. Однако настоящий боевой опыт, совместное сражение с лучшей командой, вот что по-настоящему может помочь в бою, что поможет применять свою магию по назначению. «Хам, может отведешь моего пламени?» Капитан Сюй Дахуан уверенно выстрелил своим пламенем, которое собрал в ладони. Он не мог сдержать усмешки, глядя на эту крысу. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.